Глава 11. За зиму на территории у Финского залива отстроили деревянные бараки, где временно будут жить рабочие, потом тут построят нормальные кирпичные дома, а пока и так сойдет, жить можно и ладно, несколько лет потерпят, а потом переедут уже в нормальные дома. С наступлением весны на этом участке развернулось масштабное строительство, благо, что земли Вадим купил с запасом. За это время к нему уже успели наведаться с проверкой, почему он строит тут не завод, а жилье. По большому счету чиновникам было на это наплевать, просто они искали, за что можно прицепиться, чтобы получить взятку. Пришлось позолотить им ручку, ибо, несмотря на покровительство царя, обычные чинуши могут доставить море неприятностей, и все опираясь на букву закона. А потому лучше, если есть такая возможность, постараться избежать этого, даже заплатив за это. В противном случае будешь долго и упорно доказывать, что ты не верблюд, и что в первую очередь думаешь о своих работниках, о том, где им жить. Заранее определив жилую зону, на остальной территории заложили сразу 5 заводов. Литейный, так как остальным заводам требовалось сырье, да и зачастую необходимо было отливать различные детали. Можно, конечно, было при каждом заводе сделать свою литейку, но мы не захотели распылять силы и средства. Проще сделать отдельный литейный завод на все предприятия. К тому же и они будут сосредоточены все вместе, так что потом не придется вести готовые детали к черту на куличке. Механический завод, который будет изготовлять широкий спектр продукции, в том числе и станки с инструментами. Химический, так как для большой части продукции требовались новые материалы, в частности пластмассы. А уголь и нефть в качестве сырья для их производства закупили заранее. Там же планировали наладить производство стекловолокна и текстолита, так как последний скоро станет просто необходим для радиопромышленности, и эбонит. Завод паровых машин, поскольку их требовалось большое количество, и в конце артиллерийский для производства морских и сухопутных орудий. Корпуса будущих заводов сдали к осени, после чего пришлось ждать, пока изготовят необходимое оборудование и пока обучат для этих заводов работников. Часть рабочих для них Вадим нанял, но переманивать работяг с других заводов не захотел, ибо чревато. Настраивать против себя владельцев остальных заводов в городе было плохой идеей. А поскольку все равно оборудование нужно ждать, то за это время как раз подучат молодежь. Переманенные работники пока работали всего в нескольких цехах, в частности на химическом и электромеханическом заводах, а на последнем приступили к производству телефонов с дисковыми номеронабирателями и АТС. Все это было из 30-х годов 20 века, уже достаточно проработанное и пока не имеющее аналогов в мире, так что конкуренты нервно курят в стороне. Поскольку многое из оборудования будет новым для этого времени, то даже старым рабочим в первое время придется с ним разбираться. Зато молодежь сразу будет учиться работать именно на нем. Первую партию новых телефонов с АТС Вадим презентовал царю для Зимнего дворца. Он даже сам провел везде телефонные провода в новой изоляции, таким образом наладив связь во дворце, причем сделал это бесплатно. Александр III быстро оценил удобство новинки, а Вадим на этой волне получил разрешение на основание своей телефонной компании. Император согласился, не раздумывая, ведь это не только будет удобно ему лично, но и повысит статус столицы в мире. Еще бы, ведь автоматического соединения телефоном нет нигде в мире. А в качестве одной из плюшек Вадим получил разрешение свободно писать «Поставщик двора его императорского величества». Это значительно повышало статус его заводов и самой корпорации – ведь не зря говорят, сначала ты работаешь на репутацию, а потом уже репутация работает на тебя. На том же обводном канале построили за лето большое здание под телефонную станцию, и когда начали телефонизировать город, то именно там стали устанавливать АТС. С перспективой на будущее сразу взяли шестизначный номер, его точно должно было хватить лет на 50. В реальной истории в 1904 году фирмой Ericsson в Москве была построена новая телефонная станция на 60 тысяч номеров, самая большая на тот момент в Европе. Одновременно с этим Вадим запатентовал в России и других странах новый телефон с новым микрофоном. «Прости, господин Ericsson, но нам нужней». Также и номеронабиратель к телефону, а кроме того АТС. При этом в планах было начать производить телефоны с защитой от прослушивания для военных и государственных учреждений. Но это исключительно своими силами и без патентования, чтобы не раскрывать свои секреты раньше времени. Цех по производству телефонного оборудования был достаточно небольшим. Для, скажем так, презентации и начального этапа этого было вполне достаточно. А так были у нас планы на этот счет, чтобы одним выстрелом двух зайцев убить. И вот для этого осенью, когда вовсю телефонизировалась столица, Вадим, взяв с собой десяток новых телефонов и АТС на 100 номеров, выехал в Германию. С ним отправилось шестеро охранников. Все они, в том числе и сам Вадим, были не только вооружены, но и носили бронежилеты скрытного ношения. Состоятельные люди вполне легально могли иметь и носить оружие, вот его и взяли с собой. А то кто его знает, какие эксцессы могут произойти в дороге. К счастью, в дороге ничего не случилось, так что в конце сентября он прибыл в Берлин, где, устроившись в одной из лучших гостиниц города, отправил своего помощника, прекрасно говорившего на немецком, в офис фирмы «Siemens» и «Гальске». Перед этим Вадим подробно проинструктировал своего помощника, так что тот знал, как себя вести во всех случаях. На следующий день, прямо с утра, помощник Вадима приехал в офис фирмы «Siemens» и «Гальске», а вот там возникли проблемы. Представляясь секретарю, помощник положил на его стол визитную карточку Вадима, отпечатанную специально на немецком языке. «Добрый день, чем могу вам помочь?» «Добрый день, я представляю фирму «Антей» из России. Мой шеф специально приехал в Берлин, чтобы встретиться с Гером Сименсом или Гером Гальске. Он хочет предложить им сотрудничество и производство новейшего телефонного оборудования». «Извините, но я не могу устроить эту встречу». Тут секретарь, открыв большую книгу, лежавшую у него на столе, перелистнул несколько страниц и продолжил. «Я могу устроить вам встречу с управляющим офисом через 3 недели». «Простите, но мой шеф не может ждать 3 недели». «Тогда ничем не могу вам помочь». «Вы, похоже, не понимаете. Мой шеф специально, лично приехал в Берлин. Это сотрудничество выгодно не только ему, но и вашей фирме, поскольку это касается разработок новейшего телефонного оборудования, не имеющего аналога в мире. И все равно я ничем другим помочь не могу». «Жаль, сейчас у вашей фирмы были бы лучшие условия договора, когда уже вы приедете к нам с желанием о сотрудничестве, то условия будут уже совсем другими, и это, если мой шеф не заключит договор с фирмой Bell из Америки или Ericsson из Швеции. Не смею вас больше задерживать, честь имею». Помощник, развернувшись, ушел, а секретарь раздраженно смотрел ему вслед. Его просто взбесило то, что какой-то русский заявил, что его фирма пожалеет, если не будет с ним сотрудничать. Да что он себе позволяет? При этом он забыл про визитку, которая осталась лежать у него на столе, а через пару часов к нему подошел управляющий. «Гюнтер, есть что новое?» «Нет, Герр Вихерт». «А это что?» Управляющий увидел лежавшую на столе секретаря визитку Вадима. По роду своей деятельности Рейнхард Вихерт отслеживал все новинки в сфере электротехники и телефонии в мире. Сообщение из Петербурга о том, что там начали прокладывать телефонные линии с установкой нового телефонного аппарата с номеронабирателем, достигла его очень быстро и заинтересовала, тем более, что два таких аппарата были установлены в немецком посольстве. По сообщениям оттуда, эти телефоны кардинально отличались от всех остальных в мире, и им не требовались телефонистки. Соединение с нужным абонентом происходило автоматически. «Герр Вихерт, пару часов назад приходил какой-то русский. Хотел встретиться с Гером Сименсом или Гером Гальске. Я сказал ему, что это невозможно. Можно только было назначить ему встретиться с вами через 3 недели. А русский заявил, что он столько ждать не может, и что мы сами потом придем к его шефу, а тот посмотрит, стоит с нами сотрудничать или нет, поскольку, возможно, он уже будет сотрудничать с Беллом или Эриксоном». «Гюнтер! Ты идиот! Немедленно выясни, где остановился этот русский, и пригласи его завтра в 10 часов на встречу. Если ты его не найдешь, то ищи себе другую работу». Схватив положенную Гером Вихертом визитку назад, на его стол секретарь пулей вылетел из офиса. Прикинув, что такие люди не будут останавливаться в третьеразрядных гостиницах, секретарь, сразу взяв извозчика, стал объезжать фишенебельные гостиницы Берлина, спрашивая там у работников про русских постояльцев. Ему повезло в 4-й гостинице. Показав работникам гостиницы визитную карточку, он узнал, что они действительно остановились тут. Выяснив, в каком номере они поселились, секретарь поднялся на их этаж и тут столкнулся нос в нос со своим недавним посетителем. «Прошу прощения, герр управляющий приглашает вас завтра на встречу к 10 часам утра». «Хорошо, мы будем». Облегченно вздохнув, секретарь поехал назад в офис, а помощник, зайдя к Вадиму, доложил о встрече. «Интересно, что у них сдохло, раз они так забегали? Антон, кстати, ты им мою визитку давал?» «Да, Вадим Игоревич, секретарь ее даже не смотрел, просто положил на свой стол. Может, начальство увидело?» «Вполне возможно. Если это так, то получилось, пожалуй, даже лучше, чем планировалось». На следующий день, взяв с собой телефоны и АТС, Вадим со своими людьми поехал в офис «Сименс» и «Гальске». Там его уже ждали и сразу проводили в кабинет управляющего. «Добрый день, герр Корнев. Меня зовут Рейнхард Вихерт. Я управляющий центральной конторой «Сименс» и «Гальске». Прошу вас прощения за вчерашний невольный эксцесс. К сожалению, секретарь не интересуется перспективными фирмами, поэтому и решил, что вы не заслуживаете нашего внимания. Итак, как я понял, вы хотели предложить нам сотрудничество в производстве телефонных новинок. Это случаем не те новые телефоны с номеронабирателями и оборудование для их связи?» «Да, герр Вихерт, совершенно верно. У вас есть с собой их образцы? Хотелось бы посмотреть на них, прежде чем обсуждать дальше возможное сотрудничество». «Разумеется, как можно договариваться, если вы кроме наших объяснений ничего не увидите? Мы взяли с собой 10 аппаратов и станцию для соединения абонентов. Можно подключить телефоны к ней прямо здесь, если только у вас будет здесь источник тока. Разумеется, чтобы у нас в центральном офисе не оказалось электричества, да от нас после такого все клиенты уйдут». За 10 минут, установив и подключив к электричеству АТС, подсоединили к ней телефоны, и герр Вихерт наглядно увидел, как это работает, и пришел от этого в полный восторг. «У меня просто нет слов! Это великолепно! Я немедленно доложу об этом герру Гальске, он здесь, а, возможно, и герру Сименсу, если он уже приехал. Может, хотите кофе, пока ждете? Не откажусь». Управляющий, вызвав секретаря и приказав ему принести кофе на всех, убежал к начальству и минут через 10 вернулся с 2 основателями фирмы. После представления друг другу Вадим еще раз продемонстрировал работу телефонов с АТС, чем привел в восторг уже Сименса и Гальске. После этого они отправились в кабинет Сименса, где и начались переговоры. Вадим предложил Сименсу и Гальске совместное производство. По его проекту немцы строили в Петербурге новый завод по производству телефонной техники. Вадим предоставлял им землю под строительство, строил корпус завода и предоставлял технологию производства. А немцы строили оборудование завода, при этом и они, и Вадим имели по 50% акций завода. А если еще учесть, что оборудование для завода должен был поставить именно Вадим, то для него это было очень выгодно. В итоге немцы на это согласились. Правда, еще один такой же завод должны были построить в Берлине. И уже тут немцы покупали землю под него и строили здание, а Вадим поставлял для него оборудование. На первый взгляд после этого оказалось, что в итоге получилась баш на баш. Но это было не так. Сименс и Гальскина оба завода поставляли оборудование по производству телефонных проводов за свой счет, а проводов, особенно в России, было нужно очень много. Кроме самих городов, еще нужно было их тянуть между ними на многие тысячи километров, так что это встанет в хорошую копеечку. Но самым главным для Антея в свете наших планов – было слияние немецких и русских фирм в совместные предприятия. Мы хотели максимально сильно привязать немецких промышленников к России, чтобы они сами без помыкания торпедировали любые антирусские настроения в немецком обществе и правительстве. Россия должна была стать для Германии важнейшим торговым партнером, поскольку в таком случае надо было очень сильно постараться, чтобы рассорить обе державы. Мы очень хотели в предстоящих войнах, которые неизбежно случатся, видеть немцев своими союзниками, а не врагами. В итоге между корпорацией «Анте» и фирмой «Сименс и Гальски» было подписано соглашение о сотрудничестве и строительстве двух заводов по производству телефонного оборудования и кабелей. С нашими моделями мы гарантированно выходили на первое место в мире, поскольку очень скоро все захотят иметь именно наше оборудование. За скобками осталось производство полевых телефонов для армии. Их вместе с телефонами с шифрованием связи должны были выпускать исключительно на наших заводах. А в планах Вадима и компании был выход на Круппа, Тиссена и других крупных немецких промышленников. Это и развитие бизнеса, и привязка немцев к России. После этого, когда мы более плотно полезем в политику, все эти контакты очень нам пригодятся, причем не только в Германии, но и в России. Вернувшись из Берлина, Вадим плотно занялся делами. Кроме строительства заводов, начали по весне и прокладку насыпи для железной дороги. За зиму на механическом заводе построили несколько десятков паровых катков, бульдозеров и экскаваторов, которые по мере изготовления сразу отправляли на строительство железной дороги. Также изготовили и два путеукладчика, паровозы купили готовые, а вот вагоны и путеукладчики сделали сами. Кстати, построили жилые вагоны для строителей, так что теперь можно было спокойно строить круглый год. Строители с комфортом жили в вагонах, двигаясь по мере строительства дороги вперед. Литейный завод после запуска работал на полную мощь, и вся его продукция мгновенно уходила на собственные нужды. Львиную долю из производства занимали рельсы. Остаток шел на производство новых станков и мостовых деталей. Рост производства в основном тормозился нехваткой работников, но максимум через год заводы должны были выйти на полную мощь. Землю под промышленный комплекс Вадим купил с большим запасом, а потому даже после начала строительства завода по производству телефонного оборудования ее оставалось еще прилично. Следующим планировалось строительство еще нескольких предприятий, в частности автомобильного завода. Тут, работая на опережение, Вадим подал патентные заявки на двигатели внутреннего сгорания, бензиновый и дизельный. Кроме того, еще и на отдельные узлы и агрегаты, и тут главное было не получить прибыль от продажи лицензий, а на возможность их свободного производства. Если на дизельный двигатель можно было получить полный патент, так как он еще не придуман, то вот с бензиновым пришлось повозиться. Там патенты брались не на саму его идею, так как с этим мы опоздали, а на его отдельные узлы и агрегаты. Также были запатентованы многие и некоторые идеи, так на всякий случай. Если потом кто решит ставить нам палки в колеса, то тогда можно будет просто обменяться патентами и ликвидировать эту проблему. Кроме автомобильного завода, планировалось строительство завода швейных машинок для себя и продажи, оптического завода, так как качественная оптика была очень нужна везде, от армии до строительства и мореходства, часовой завод, часы и точные механизмы скоро будут также очень нужны, ну и в завершении швейный, текстильный и обувной заводы. Для работников корпорации, учащихся и позже работников силовых структур потребуется очень много одежды, обуви и амуниции. Под швейные часовые производства нужны были женщины. Вот Вадим и начал набор на обучение девочек, в том числе и из сиротских домов. Был тут еще один нюанс. На Дальний Восток требовалось много работников, и не только на производство. А проблему сперматоксикоза никто не отменял. Вот для купирования возможных проблем в будущем от неудовлетворенных молодых парней Вадим и готовился послать во Владивосток большое количество девочек. Часть найдет себе работу на предприятиях корпорации, а остальные в итоге станут женами работников и служащих. В противном случае их место заняли бы китаянки, а этого у нас никто не хотел». Кроме производственных дел, Вадим готовил почву и под усиление нашего влияния. Очень скоро он стал желанным гостем на многих балах и в различных салонах. Еще не старый, не женатый и, судя по всему, достаточно богатый, пользующийся покровительством императора, чем не идеальный жених. К тому же, хоть он и не дворянин, но, судя по всему, дворянство не за горами. За существенное развитие промышленности Вадиму вполне могли дать дворянство, а если еще этому поспособствуют будущие родственники из высшего света, а там, кстати, не все были богачами, то дело будет решенным. Просто пока все выжидали, Вадим слишком много предприятий стал возводить за раз, вот заинтересованные люди пока и ждали, а то вдруг он через год или два окажется банкротом. Не забыл Вадим поддерживать отношения и с доктором Боткиным. Последний, кстати, все же стал лечить великого князя Георгия Александровича от туберкулеза новыми препаратами и добился в этом больших успехов. Лечение действенными лекарствами началось достаточно рано, пока болезнь еще не перешла в тяжелую форму, а потому и результат был превосходный. Правда, Георгию все равно стоило тщательно следить за своим здоровьем. Вадим очень живо интересовался состоянием здоровья высокопоставленного пациента, поскольку на него у пришельцев были завязаны большие планы. Сейчас это был 16-летний подросток, мечтающий о море, и на этом Вадим и сыграл. Через доктора Боткина он все же в начале весны 1887 года свел знакомство с ним. Доктор Боткин представил Вадима как человека, чье лекарство вылечило Георгия. Вадим несколько раз встречался с великим князем, и лишь в конце лета 1887 года, когда у него сложились вполне дружеские отношения с Георгием, показал ему набросок линейного крейсера. От увиденного Георгий впал в ступор. Его заворожила мощь будущего корабля. Вадим лишь озвучил приблизительные характеристики будущей грозы морей и океанов. Вот тогда и состоялся между ними разговор, который навсегда ввел великого князя Георгия Александровича в команду путешественников во времени. Еще после первых встреч Георгий сказал, чтобы в приватной обстановке не на людях к нему обращались просто по имени-отчеству. Вот Вадим так и делал. «Вадим Игоревич, реально построить такой корабль или нет?» «Реально, но не сейчас, пока мы не готовы, хотя работы по его проектированию уже ведутся, но они не на один год». Слишком он большой и сложный. Наша корпорация планирует построить две верфи во Владивостоке и на севере. Вот там мы и будем потом строить этот корабль. Но почему именно там? А не, к примеру, здесь, в Петербурге? По двум существенным причинам. Во-первых, Там будет легче осуществить секретность. Помните, что было после поражения в Крымской войне? Запрет на строительство боевых кораблей в Черном море. Появление в нашем флоте таких красавцев сразу скажется на соотношении сил на море. А кто у нас больше всех печется о своем морском могуществе? Англия? Совершенно верно. Англичане и так достаточно нам напакостили за прошедшие пару веков, и они костьми лягут, но приложат все силы на срыв строительства таких кораблей, если только про них узнают. Во-вторых, Балтика для таких кораблей все равно, что лужа. Это океанские корабли, потому и строить их нужно на океане. Кроме того, такие корабли будут очень дороги. Много их не построишь, и ресурсов на свое строительство они потребуют немерено. Казна навряд ли согласится их строить. Тут не каждая верфь за это возьмется. А кроме того, будет куча желающих протолкнуть свой проект, поэтому мы даже не думаем соваться с этим в Адмиралтейство. Сделаем сами, но перед этим нужно построить верфи, заводы по производству оборудования, вооружения и всего необходимого для них и заготовить необходимые материалы. А это дело не одного года. Нужно учесть еще одно немаловажное обстоятельство. Кто потом будет командовать этими кораблями и как их использовать? Дело в том, что по мере развития и совершенствования оружия и боевой техники также меняется тактика и стратегия ведения боевых действий как на суше, так и на море. Все наши нынешние адмиралы начинали свою службу еще на парусном флоте, а как известно, все военачальники готовятся к прошедшим боям. Они не понимают изменения в технике и вооружении. К примеру, таранные корабли сейчас не античные времена. На первую роль выходят орудия и минные аппараты. Но нашим адмиралам это не доказать. Поэтому дай им такие корабли, и они в лучшем случае просто не смогут использовать их с максимальной эффективностью, а в худшем случае просто угробят их. Вот и получается, что даже когда мы будем готовы построить такие корабли, они по большому счету окажутся не нужны. Сами мы их использовать не можем, нам нельзя иметь военные корабли. И что делать? Только заинтересовать высокопоставленную особу, максимально приближенную к трону. Это я? «Да, возможно, вам покажется, что мы просто хотим цинично вас использовать, но это не так. Мы изначально планировали строительство этих кораблей за свой счет. Нашей прямой личной выгоды тут не будет, и строить такие корабли для других стран мы тоже не будем». «Тогда зачем это все вам?» «Все дело в том, что Россия медленно, но неудержимо движется к катастрофе. Мир меняется, старое уходит, а новое требует новых условий. Мы хотим всем остальным показать на собственном примере, что изменения в жизни страны необходимы и в итоге они только улучшат жизнь всех граждан России». «И вы сделали ставку на меня?» «Да, вы достаточно умный человек, любите море и флот и способны вести за собой людей. Вы нужны нам, а мы вам, и все мы нужны нашей стране и народу. В природе все взаимосвязано, и если эта связь нарушается, то в итоге могут погибнуть все. Так и тут, если правитель умный и жесткий, то его страна развивается, если нет, то гибнет». Указ о вольностях дворянских сыграл на руку дворянам, но против своей страны. Если у тебя есть права, то должны быть и обязанности. Только в этом случае в стране все в порядке. Но если пользуются только правами и игнорируют обязанности, то в итоге это рано или поздно плохо кончится. «Не знаю, как ты не думал об этом. А вы подумайте». «Подумаю». «Но как вы хотели использовать меня?» «С пользой для всех. Организовать береговую стражу, которая будет охранять морские рубежи державы на Дальнем Востоке и Севере. По вашему статусу это вполне возможно. Тогда и можно будет построить эти корабли в тайне и официально включить их в состав береговой стражи. набрать молодых матросов и офицеров и обучить их, но при этом держать все в тайне. Кроме кораблей, нужна и морская пехота 1200 человек, и командовать ей мы хотим предложить великому князю Александру Михайловичу. Почему ему? Георгий Александрович, вам это не понравится, но мы не слепые. У нас также хорошо работает разведка и аналитика, и мы видим, что, к сожалению, большинство великих князей превратились в трутней, которые только вредят стране. Самое страшное, что их поведение и поступки ускоряют катастрофу, которую мы стараемся избежать. А чтобы вы не подумали, что мы заговорщики, то хочу вас уверить, у нас нет и мысли насильно менять власть в стране. Ни к чему хорошему это не приведет. У нас уже есть перед глазами опыт Великой Французской революции, к чему это привело. Море крови, и в результате все равно все вернулось на круги своя, лишь немного поменяв декорации. Простые люди как жили бедно, так и продолжили это, а выиграла в итоге от этой революции только буржуазия и часть аристократов. Нам не нужны такие потрясения, которые могут разрушить империю. Мы хотим все сделать тихо и мирно, с минимальными потерями, и менять царскую власть не намерены. Наоборот, монархия при умном и решительном монархе и подходящем наследнике гораздо устойчивее ко всем потрясениям. Мы хотим, чтобы Россия стала сильной и богатой державой, и сделаем для этого все, что только в наших силах. Вот только одним нам это не под силу. Нужны единомышленники из высшей власти, так как это значительно упростит все дело. Надеюсь, вы тоже хотите жить в сильной и богатой стране. Думаете, у меня получится? А почему нет? Прожигать жизнь, как я понял, вы не хотите. Вас манит море, но и события в стране вам тоже не безразличны. Как только мы станем богатеть и крепчать, так нам сразу постараются в этом помешать соседи, и в первую очередь та же Англия. Не верится мне, что вы предпочтете остаться в стране и просто прожигать жизнь. Не стану, тут вы правы, и, пожалуй, ваше предложение будет мне интересно. И спасибо за откровенность. Ложь до добра не доведет. Рано или поздно, но правда все равно вскроется. И тогда ни о каком доверии и дальнейшем сотрудничестве не сможет идти и речи. Сейчас вам всего 16 лет, но поверьте, время летит быстро, и к тому моменту, когда вы наберетесь первого опыта и будете готовы, мы будем готовы тоже. У китайцев есть хорошая поговорка – что путь в тысячу ли начинается с первого шага. Мы сделали этот шаг, и рано или поздно, но мы достигнем своей цели, и наша цель – богатая и сильная страна с умной и твердой властью.